Зависимость или вредная привычка. Гаджетозависимость – популярный термин, которым оперируют направо и налево. Настало время разобраться с этим вопросом. Что для вас гаджеты? Уже зависимость или еще вредная привычка? Ведь часто доходят до крайностей, как, например, у одной из моих участниц. У меня так голова болит от соцсетей. Отвернулась сходить на кухню водички попить, и сразу 100 пропущенных сообщений. Жесть! Еще неувереннее себя чувствую, когда не держу телефон рядом с собой 24/7. А вдруг пропущу что-то полезное в чате, совет или новость? Хоть на антидепрессанты садись. Если вы в целом успешно ставите цели и достигаете их, у вас большой список интересных занятий, но при этом вы часто берете в руку телефон, чтобы «отдохнуть» в кавычках. Специально сказала слово «отдыхать» в кавычках. Отдых для мозга – это смена вида деятельности. Потребление соцсетей – и это информационная нагрузка. Если вы долго работали за компьютером, потом решили «отдохнуть» в кавычках в соцсетях и потом еще немного поработать, поздравляю, вы только что еще больше устали. К концу рабочего дня в таком режиме ваш мозг будет выжат, как половая тряпка. То, скорее всего, это вредная привычка. Например, вы сидите ночью в сети вместо сна, но утром-то никуда вставать не надо, можно выспаться. Если проводить аналогию с едой, вы не можете удержаться от тортика, но при этом исправно и с удовольствием посещаете спортзал. Без тортика, конечно, похудеть проще, но ничего особенного в этом случае не пострадает. Аддикция или зависимость не только раздражает и мешает жить, но и разрушает другие сферы вашей жизни. Например, если вы проверяете ленту снова и снова, вместо того, чтобы идти спать, не высыпаетесь, и это влияет на ваше здоровье. Или вы торчите в сети, не можете остановиться, но при этом вам уже тошно, плохо, а оторваться не получается. Или вы залезаете в соцсеть вместо работы, а потом получаете нагоняй от начальства. Страдает работа, здоровье, личная жизнь, отношения с близкими. Увы, это уже тревожный знак. Продолжая аналогию с едой. Вы зависимы, если уже не чувствуете ни оттенков вкуса, ни радости от процесса. И если вы реально зависимы, но хотите от этого избавиться, придется здорово над собой поработать. В некоторых случаях это не проще, чем бросить пить или курить. И ответ на это нужно искать не в моей книге, а у психолога. Могу лишь посоветовать больше жить реальной жизнью, находить поводы для радости, ставить цели в различных сферах и достигать их. Это помогает алкоголикам и заядлым курильщикам, может помочь и тем, кто подсел на гаджеты. Максим Дорофеев, автор хорошей книги по продуктивности, предполагает, что если взять книгу Алена Карра «Как бросить курить» и заменить в ней сигарету на смартфон, а никотин на дофамин, может получиться неплохая книга о том, как избавиться от гаджетозависимости. Я не проверяла, но вдруг кто-то захочет попробовать. Расскажите потом, как оно. Триггеры. Это внешние явления, которые побуждают нас совершать то или иное действие. Конечно, мы люди разумные и можем выбирать свою реакцию. Но помните про мыслетопливо. При каждом осознанном усилии воли оно расходуется. Именно поэтому гораздо легче сесть на диету, если все твои друзья веганы, а не любители Макдональдса. И сейчас мы будем изучать триггеры, которые побуждают нас залипать в смартфоне.